жалуйся, во всем доволен будь. Не сетуй на тернистый трудный путь, что крест тяжелый ты порой несешь. Ты лучше посмотри вперед, куда идешь, что крест тяжелый ты порой несешь. Ты лучше посмотри вперед, куда идешь. И оглянись, откуда вышел ты, покинув мир греха и суеты. И кто с тобой одной стезей идет, когда тебя над пропастью в руках несет? И кто с тобой одной стезей идет, когда тебя над пропастью в руках несет? А что в конце пути ты обретешь? Подобных судеб много ли найдешь? Так радуйся, что на планете слез тебя заблудшего нашел Иисус Христос. Так радуйся, что на планете слез тебя заблудшего нашел Иисус Христос. Утешил душу, все грехи простил, и эту радость сердцу подарил. Не жалуйся, во всем доволен будь. Не сетуй на тернистый трудный путь. Не жалуйся, во всем доволен будь. Не сетуй на тернистый труд.